Что вам делать, если это невозможно спасти? Случается, что огонь ушел из отношений. Нет желания идти на жертвы ради спасения отношений. Половинки перестали быть половинками. Появляется несовместимость. Несовместимость есть наиболее распространенная причина распада любых взаимоотношений. Средний взрослый человек терпит неудачу со многими представителями противоположного пола, чтобы отыскать всего одного, с которым он совместим. Почему тогда столь удивительно, что два человека могут превратиться в абсолютно разных людей? Почему два человека становятся несовместимыми? Часто мы видим пары, которые сидят в ресторане, едят в тишине и вовсе не разговаривают друг с другом. Или вы видите людей, которые вместе едут в машине, смотрят вдаль по направлению движения и не общаются друг с другом. Это признаки того, что пара стала несовместимой.